Так, давайте вот так, так. Вот, 8 пиздец. Ну, поехали. Давай. Давай! We'll be right back. Всем, всем! Чем мощен? Yeah. fuck? You. Fuck. You. Fuck. Me. What? Nothing. Yeah. Yeah. Yep. Yeah. Thank you. Thank you. Yep. Yes. Oh, shit. Sorry. Cool.